Глава 19. Гордей. От таких снов только хуже. Просыпаешься и осознаешь, что все было не по-настоящему. Ее нет рядом, и эту пустоту ничем не заполнить. Даже смена места жительства не помогает. Снял квартиру поближе к базе клуба. Перевез шмотки. И что? Утром ухожу из пустой чужой квартиры. Вечером в нее же возвращаюсь. Никто не встречает, не целует. Сегодня просто еще одно такое утро. Затем лишь исключением, что должны быть готовы результаты анализов. С хорошим наркологом помог Кирилл. Толковый специалист с доступным языком рассказал, что сейчас на рынке есть достаточно препаратов, способных сделать из человека то, что случилось со мной. Добавили возбуждающее средство. Все быстро всосалось в кровь с алкоголем, и нужный эффект оказался достигнут. Если есть полезные знакомства, достать такие препараты несложно. А в последствиях как раз очень тяжелый отходняк с полной или частичной потерей памяти на промежуток действия коктейля. При единоразовом применении следы в среднем держатся в организме 5-7 дней. Если человек занимается спортом или употребляет, к примеру, мочегонные препараты, то чистка произойдет быстрее. Никаких гарантий мне никто не дал, но несколько разных анализов все же взяли. Вдруг где-то что-то найдут. Даже если нет, я съездил к врачу не зря. Убедился в правильности своих подозрений. В тот вечер в баре какая-то тварь меня сильно подставила. Я уже третий день наблюдаю за пацанами. Захара и Кира отмел сразу. Что касается остальных, сказать пока сложно. Личных конфликтов у меня ни с кем нет. Своих проблем тут хватает у каждого. Чтобы такое вытворить, надо иметь очень вескую мотивацию. Я так думаю. Могу ошибаться. За закрытыми воротами настойчиво сигналит чья-то тачка. Бросив взгляд на трек и убедившись, что там все в порядке, иду открывать. «Вот тебя мне сейчас только и не хватает». Вздохнув, сам выхожу за территорию базы. «Чего хотел?» – грубо интересуюсь у отца. Он криво усмехается, протягивая мне ладонь. Игнорирую. «В машину сядь, поговорим», – переходит к требованиям. «Говори». Демонстративно достаю пачку сигарет и зажигалку. «Ладно», – сдается. «Давай здесь. Я слышал, ты разошелся с Ярославой. Сочувствовать не буду. Я тебе сразу сказал, не твой вариант. Пусть найдет себе библиотекаря или лаборанта какого и с ним крутит. Бесполезные для тебя и семьи отношения». «Не ты ли постарался?» Ставлю ноги шире, складываю на груди руки, так и не прикурив. «Боже упаси! Ты взрослый парень, сам прекрасно справился. Ангелина действительно неплохой вариант. Только вот какого хрена ты ей квартиру разнес? М? Девочка пришла ко мне вся в слезах, с распухшим носом. Говорит, приехал, наорал, все переломал и толкнул. Ты в курсе, что она головой ударилась об стену? Гордей, я даже не сразу понял, что она говорит о моем сыне». У меня складывается четкое ощущение, что со мной сейчас говорят либо как с дебилом, либо как с 15-летним пацаном, которого застукали за курением за стеной школы. «Я восстановлю все в ее квартире за свой счет. Своему отцу она ничего говорить не будет. Но тебе, как минимум, придется извиниться. На 7 вечера я заказал столик в отличном грузинском ресторане. Съезди и поговори с девушкой. Не будь Ангелина в тебя влюблена, написала бы заявление. Ободаться с ее отцом мне сейчас хочется меньше всего». «Какой заботливый у меня папа! Она тебе не рассказала, почему меня сорвало?» «Ну, знаешь...» – делаю шаг к нему. «Я задницей чую, что ты и так все знаешь. Решил давить сразу со всех сторон?» «Не понимаю, о чем ты», – раздражающе улыбается отец. Достаю телефон, открываю то самое видео и, нажав на плей, разворачиваю экран к родителю. «Это что?» Он забирает у меня телефон, всматривается в экран, улыбается шире и возвращает. «Молодость, мой мальчик!» «Я говорил, между вами искрит. Шикарно смотритесь». «Не угадал. Это причина, по которой я разнес квартиру твоей протеже. Кино попало к Ясе». Про подсыпанную наркоту пока молчу. «Разрушило мои отношения. Причинила боль моей любимой женщине. Эту часть истории Соболева тебе не рассказала?» Девочка борется за свою любовь, как умеет, разводит руками отец. Твоя мышь запудрила тебе мозги. Алина здесь даже молодец, не растерялась. Вот такая тебе нужна женщина, Гордей. Она понимает, что в этом мире наивность и доброта ради доброты еще никому не помогли крепко встать на ноги и заполучить желаемое. Идеальный партнер. И его ухмылка становится пошлой. Судя по тому, что я увидел, неплохая любовница. Настоятельно рекомендую присмотреться. И извиниться. Ты только за этим приехал? Считаешь, недостаточный повод, чтобы увидеть сына? Считаю, что тебе давно пора оставить нас с братом в покое. По-твоему, больше не будет. Если нравится Соболева, оставь ее себе. Полагаю, ее отцу все равно, с кем из нашей семьи породнится. Вот непрошибаемый, злится отец. Ладно, не хочешь по-хорошему? Посмотрим, как ты будешь себя вести, когда у тебя ни хрена не останется. Считай, мой мальчик, что твой клуб я закрыл. Ты не посмеешь. Сжимаю руки в кулаки. Я вложил в него все, что у меня было. Почему же? В детстве, если ребенок не слушается, его ставят в угол. Тебя в угол ставить уже бесполезно. Но за непослушание наказать все же можно. Ты потом мне еще спасибо скажешь за то, что я твою гордую задницу в семью вернул. И бабу тебе нормальную нашел. Он зло хлопает дверью тачки, а я ухожу на базу. Опускаюсь на скамейку. Вытягиваю сигарету из смятой пачки. Закуриваю, глядя перед собой. Удивительно, но меня даже не трясет после разговора с отцом. В груди застыла какая-то холодная ярость. Легко тебе, папа, забирать у других людей то, к чему ты сам не приложил ни грамма усилий. Вспомнил, что у тебя есть семья. У тебя такой вид зверский. Рядом со мной плюхается запыхавшийся кит. Что задумал? Согласиться на щедрое предложение отца.